Письмо 36. Природа других стран. Я уже давно чувствую, что пора ответить на вопрос, а разве у других народов нет такого же чувства природы, нет союза с природой? Есть, разумеется. И я пишу не для того, чтобы доказывать превосходство русской природы над природой других народов. Но у каждого народа как бы свой союз с природой. Для того, чтобы провести сравнение разных созданных совместными усилиями людей и стихий ландшафтов, надо, как мне кажется, побывать на Кавказе, в Средней Азии, а также в Испании, Италии, Англии, Шотландии, Норвегии, Болгарии, Турции, Японии, Египте. По фотографиям и по пейзажной живописи судить о природе нельзя. Из всех перечисленных мною краев и стран я смогу поверхностно судить только о Кавказе и еще об Англии, Шотландии, Болгарии. И в каждой из этих стран свои, своеобразные взаимоотношения природы и человека, всегда трогательные, всегда волнующие, свидетельствующие о чем-то очень духовно высоком в человеке, вернее, в народе. Сельскохозяйственный труд, как и в России, формировал собой природу Англии. Но природа эта создавалась не столько земледелием, сколько овцеводством. Поэтому в ней так мало кустов и такие хорошие газоны. Скот выщипывал пейзаж, делал его легко обозримым. Под пологом деревьев не было кустов и было далеко видно. Англичане сажают деревья по дорогам и дорожкам, а между ними оставляют луга и лужайки. Не случайно Скотт был непременной принадлежностью пейзажных парков и английской пейзажной живописи. Это заметили и в России. И даже в русских царских пейзажных садах, вкус которым был принесен в Россию из Англии, ставились молочни и фермы, паслись коровы и овцы. Англичане любят парки почти без кустов, любят оголенные берега рек и озер, где граница воды и земли создает четкие плавные линии, уединенные дубы или группы старых деревьев, баскеты, небольшие рощи, стоящие среди лужаек, как гигантские букеты. В пейзажах Шотландии, в Хайленде, которые многие считают красивейшими, поражает необыкновенная лаконичность лирического чувства. Это почти обнаженная поэзия. И не случайно там родилась одна из лучших мировых поэзий – английская озерная школа. Горы, поднявшие на свои мощные склоны луга, пастбища, овец, а вслед за ними и людей, внушают какое-то особое доверие. И люди доверили себя и свой скот горным полям, оставили скот без хлева и укрытия. В горах пасутся коровы с необыкновенной теплой и густой шерстью, привыкшие к ночному холоду и горной подоблачной сырости, овцы, дающие лучшую в мире шерсть и умеющие ночевать, сбившись в гурты. Ходят люди, которые носят простые килты, шерстяные платки, обернутые вокруг бедер, чтобы их было удобно распрямить и высушить перед кострами, и пледы, которые не менее удобно сушить перед кострами и кутаться в них в сырые ночи. Поля перегорожены хайками, изгородями из камней. Их строили терпеливые руки. Шотландцы не хотели строить их из материала иного, чем родные горы. Поэтому каменные хайки – такая же часть природы, как и наши северные изгороди из жердей. Только ритм в них иной. В Болгарии в характере взаимоотношения природы и человека есть одна удивительная черта – черта их взаимообращенности друг к другу, взаимооткрытости. Эта черта еще слабо выражена в первой столице Болгарии – Плиске. В основе названия города Плиска лежит тот же корень, что и в основе имени одного из старейших городов России – Пскова. В древности это Плесков, побратим именем Сплиской. Оба города расположены на ровном плоском месте, отчего и получили свои имена. В останках великолепного дворца в Плиске, его стен, дорог Плиски и мостовых лежат большие каменные блоки. Своей монументальностью, тяжестью эти каменные блоки как бы утверждают могучие горизонтали окружающего пространства. Кочевники-протоболгары, переходя от кочевого образа жизни к оседлому, не могли еще расстаться с плоскими степями, где удобно пасти коней и скот, поэтому основали свою первую столицу не в легко обороняемых горах, а среди пастбищ. Чтобы утвердить свою новую оседлость, они выстроили свой первый город из огромных блоков крепчайшего камня, подчеркнув тем самым на веки веков свою предлежащую неподвижность, свою новую прикрепленность к земле. Вторая столица Болгарии, Преслав, расположена иначе, в огромной чаше окружающих гор. В центре чешевидной долины знаменитая круглая церковь. Окружающие горы любуются Преславом с его центром, круглой церковью, а Преслав любуется могучей оградой окружающих его лесистых гор. Еще своеобразнее и сильнее эта взаимообращенность природы и человека в третьей столице Болгарии, Великотырнове. Великотырново своими основными районами расположен на высоких холмах, таковы два важнейших – Царевец с неприступной крепостью и Трапезица с многочисленными церквами и монастырями. А между холмами сложными петлями вьется река Янтра, повторяющая в своих водах дрожащую красоту города. А над всем этим сложным взаимоотношением гор, города и реки высятся еще более высокие горы. Одну из них тырновцы окрестили названием Момина крепость, девичья крепость, крепость, которую могли бы защитить и девушки, настолько она сама по себе неприступна. Гора как город, город как горы, горы и города слиты в единство до неразличимости, как бы живут вместе. Даже сравнительно новые, возрожденческие города Болгарии такие же. Один из них – Копривщица. Копривщица – город первой пушки. Здесь началось освободительное восстание против многовекового османского ига. Восстание это было поддержано самой природой, окружающими Копривщицу горами и темными лесами. И посмотрите, в каком союзе живут здесь до сих пор город, лес и горы. В центре города, среди двухэтажных типично болгарских домов, живут темные, могучие, необыкновенно высокие лесные ели. Это лес вошел в город, а из каждого дома видны горные луга со стадами овец. Видна окружающая город местность. Именно из каждого, разумеется, старого, ибо современные архитекторы этого не понимают, дома. Дело в том, что болгары изобрели удивительные дома. Этажи в этих домах поставлены свободно друг к другу, и второй жилой этаж повернут всегда так, чтобы из его окон открывалась перспектива улицы и был вид на окружающую город природу. В горных на горы, в приморских на море. С высоким художественным смыслом повторяется в домах, оградах и воротах плавная линия, кобылица, коромысло, как бы вторящая линии болгарских гор. Может быть, потому что самый замечательный болгарский архитектор XIX века Колю Фичету нигде не учился. Он так по-своему и так по-народному, по-болгарски понимал архитектуру. Архитектура для него была продолжением природы и быта людей. Арки его мостов не только описывают вместе со своим отражением в воде идеальные эллипсы, овалы, круги, но и с удивительной плавностью переходят в своды устоев моста, а колонны его других строений не столько несут над собой своды, сколько просто и дружелюбно их дорисовывают. Сколько вообще мира, тишины и спокойствия в любой архитектуре мира. Как мало в народной архитектуре модного сейчас брутализма и урбанистической агрессивности. Обратимся к природе нашего родного Закавказья. В Грузии человек ищет защиты у мощных гор, иногда тянется за ними в башнях Сванетии, иногда противостоит горным вертикалям, горизонталями своих жилищ. Но самое главное, в Грузии природа так огромна, что она уже не в простом союзе с человеком, она мощно ему покровительствует, обнимает его, вдыхает в него богатырский дух. О Грузии писали многие. Не буду перечислять великих русских поэтов XIX века и советских поэтов, писавших о Грузии, о ее природе и людях, о ее обычаях и истории, о ее культуре и искусстве. Грузию любили и любят. Чтобы представить себе отношение природы и человека в Грузии, приведу одно стихотворение Николая Заболоцкого. Да не посетует на меня читатель за то, что я процитирую это стихотворение полностью. Резать стихи — все равно, что резать картину, а перечесть стихи Николая Заболоцкого — всегда большое удовольствие. Ночь в Пасанауре. Сияла ночь, играя на пандуре, луна плыла в убежище любви. И снова мне в садах по Санауре на двух арагвах пели соловьи. С крестового спустившись перевала, где в мае снег и каменистый лед, я так устал, что не желал немало ни соловьев, ни песен, ни красот. Под звуки соловьиного напева я взял фонарь, разделся догола, и вот река, как бешеная дева, мое большое тело обняла. И я лежал, схватившись за каменье, и надо мной, сверкая, выл поток, и камни шевелились в исступленье и бормотали, прыгая у ног. И я смотрел на бледный свет огарка, который колебался вдалеке, и с берега огромная овчарка величественно двигалась к реке. И вышел я на берег, словно воин, холодный, чистый, сильный и земной. И гордый пес, как божество, спокоен, узнав меня, улегся предо мной. И в эту ночь в садах по Санауре, изведав холод первобытных струй, я принял в сердце первый звук пандури, как в отрочестве первый поцелуй. Природа в Грузии и в самом деле мощно принимает человека и делает его сильным, величественным и рыцарственным. Впечатления от природы Армении заставляют меня несколько подробно сказать и о ее пейзажах. Многовековая культура Армении победила даже горы. Хоровод веков, пишет Андрей Белый в «Ветре с Кавказа». Впаяны древности в почву, и камни природные передряхлели скульптуру, и статуи, треснувши в землю уйдя, поднимают кусты. Не поймешь, что ты видишь, природу ль, культуру ль. Вдали голо-розовый, желто-белесый и гранный хребетик сквозным колоритом приподнят над гекаркуником, сиван отделяющим. Почвы там храмами выперты, храмы — куски цельных скал. Не могу удержаться, чтобы не привести из той же книги отрывок, где Белый описывает свои первые впечатления об Армении, полученные им ранним утром из окна вагона. Армения. Верх полусумерки рвет. Расстояние сложилось оттенками угрюмо-синих, сереющих, бирюзоватых, ущелий, под бледную звездочкой. В дымке слабеющей зелень, но чиркнул под небо кривым лезвием исцарапанный верх, как воткнувшийся нож, и полезла гребенкой обрывен земля, снизу синяя, в диких разрывинах, будто удары ножей, вылезающих из перетресканных камневоротов в центр неба. Мир зазубрен над страшным растаском свисающих глыб, где нет линий без бешенства. Что это не мимолетное впечатление Белого, показывает тот факт, что на него откликнулся и сам гениальный армянский живописец Мартира Сарьян. А что может быть авторитетнее именно такого отклика художника? В своем письме Белому, вызванном впечатлением от очерка «Армения», Сарьян пишет, что он хранит воспоминания о тех днях, когда они вместе разъезжали или расхаживали по этой обожженно-обнаженной стране, любуясь громоздящимися камнями голубовато-фиолетового цвета, ставшими на дыбы в виде высочайших вершин Арарата и Арагаца. Я не смею поправлять Сарьяна, и все-таки порой мне кажется, что пейзаж Восточной Армении суровее, чем на картинах Сарьяна. Безлесые горы, изборожденные дождями, ручьями и полосами виноградников, горы, с которых скатывались камни, густые плотные краски. Это природа, точно впитавшая в себя народную кровь. Выше я писал, что для русской природы, очеловеченной крестьянином, очень характерен ритм вспаханной земли, ритм изгороди и бревенчатых стен. Ритм характерен и для пейзажа Армении, но в Армении он другой. Огромное впечатление оставляет картина Сарьяна «Земля» 1969 года. Она вся состоит из полос, но полос ярких, волнистых, совсем других, чем ритм, созданный человеком в России. Этот же волнообразный ритм схвачен и в картинах замечательнейшего армянского художника Минаса Аветисяна, в его картине «Родители» 1962 года. Отец и мать изображены на фоне армянского пейзажа. Поразительно, что ритм армянской природы как бы повторяется в душевном ритме людей. Даже горы в картине «Родители» стали волнами трудового ритма. Трудовые ритмы Армении удивительно разнообразны, как разнообразен и труд ее народа. В картине Сарьяна «Полуденная тишина» 1924 года на землю как бы наложены квадраты возделанных полей, словно расстелены разноцветные ковры для просушки. Ритмы гор и полей сочетаются и противостоят друг другу. Свободен и легок ритм в картине Каждаяна «Араратская долина». Горы в ней — волны, полосы долины, только легкая морская зыбь. О богатстве природы Армении свидетельствует и то, что в живописи она отражена удивительно разнообразно. Один и тот же художник видел ее по-разному. И вместе с тем мы всегда скажем — это Армения, страна москотельных пожаров и мертвых гончарных равнин. Раз уж пришли на память эти строки Осипа Мандельштама, то невозможно не вспомнить и стихи Валерия Брюсова, обращенные к армянам. «Да, вы поставлены на грани двух разных спорящих миров, и в глубине родных преданий вам слышны отзвуки веков. Все бури, все волнения мира, летя, касались вас крылом, и гром глухой походов Кира, и Александра бранный гром». Как это хорошо! Величие народа в касании к мировым событиям. В этой страдальческой причастности, а не в мещанском благополучии, дух армянского народа. Гранился он, как твердь алмаза, в себе все отцветы храня, и краски нежных роз шираза, и блеск Гомерова огня. Даже бедный пастушеский посох у подножия Арарата становится похож на скипетр царя. Внизу на поле каменистом овец ведет пастух седой, и длинный посох в свете мглистом похож на скипетр вековой. И в том же ключе говорит об армянской природе Николай Тихонов. В ладонях гор расколотых, стозвучным ломом времени, как яблоко из золота, красуются армяне. Золотое яблоко, то есть царский знак, держава, и скипетр вручены русскими поэтами многострадальной и своей значительностью счастливой Армении. Это ли не царский подарок? Я жалею, что мало бывал в республиках нашей страны и не могу написать о каждой. Каждая обладает своей красотой, надо только увидеть. Но и из приведенных примеров ясно следующее. Пейзаж страны – это такой же элемент национальной культуры, как и все прочее. Не хранить родную природу – это то же, что не хранить родную культуру. Она – выражение души народа.